Глава 3. «Вот в чем твоя истинная сила», – сказал мне наставник. «Возможно, он уже тогда предчувствовал, что мне будет суждено пролить кровь на той конференции». Черная королева Блэк Лотос закончила свой рассказ, но Харуюки мог лишь молча смотреть на ее грозный, но прекрасный облик. Перед тем, как начать кабельную дуэль, она сказала ему, что будет говорить на языке клинков, но не стала рубить его с самого начала битвы. Харуюки помог ей сделать пару стульев из разрушаемых объектов, после чего она поведала ему довольно длинную историю. Она рассказала ему об офицере первого Неганебулас, сгинувшего летом 2044 года. Этот человек был ее наставником, и именно он посоветовал ей предпочитать специализацию универсальности. Имени его Черноснежка так и не назвала. Многое в ее рассказе показалось Харуюки странным. Например, почему роль наставника выполнял не родитель Черноснежки, а другой Бёрстлинкер? Но он не хотел своими вопросами будить в ней неприятные воспоминания, поэтому подался вперед и сказал: «Сэмпай, как я уже говорил, я полностью понимаю, почему ты решила сразиться с остальными королями. Брейнбёрст — это ведь файтинг, и мы погружаемся в него ради боёв». На этом месте он уперся в предел своих речевых способностей и затих. Черноснежка подняла опущенную голову, посмотрела на него фиолетовыми глазами и ответила: «Да, ты совершенно прав». Кивнув, она звонко ударила по полу правым клинком ноги, словно ставя точку в этой теме, и выпрямилась. Ее черный аватар немного блестел в ярком свете голубой луны. Они ускорились с крыши Осагайской больницы и оказались там же. Однако пейзаж вокруг них сильно изменился. Все здания стали мраморными и обзавелись множеством украшений в готическом стиле. Небо стало почти черным, а прямо над головой повисла огромная полная луна. Уровень «Лунный свет» выделялся на фоне большинства других уровней неописуемой красотой и почти полным отсутствием особенностей, мелких объектов, растений и так далее. Идеальный уровень для беседы. Естественно, поскольку дуэль их проходила через кабель, зрители отсутствовали. Уровни и дуэльные аватары созданы для битв. Мой наставник был Бёрстлинкером, умевшим лучше других воплощать эту несложную идею в жизнь. Тихо продолжила Черноснежка, глядя в глаза Харуюки. Я хотела быть такой же, как он, и потому развивала Блэк Лотос как аватар ближнего боя для дуэлей один на один. Я сделала это не потому, что он сказал мне сделать это. Мне казалось, что этого хочет мой аватар. Хочет аватар? Повторил Харуюки, которому еще никогда не приходилось над этим задумываться. Черноснежка, казалось, улыбнулась и подтвердила свои слова. Именно. Дуэльные аватары и бёрстлинкеры неотделимы друг от друга. Я назвала Лотос воплощением крайнего уродства, не потому что ненавидела своего аватара. Это я сама породила это уродливое воплощение разрубания. А что насчет тебя, Харуюки? Ты сражался вместе с Сильвер Кроу целый уровень. Научился ли ты слышать его голос? Услышав этот неожиданный вопрос, Харуюки рефлекторно опустил взгляд на свои ладони. Тонкие пальцы, покрытые серебряной броней, которые никак нельзя назвать бойцовскими. Когда Харуюки стал Бёрстлинкером и впервые увидел свое отражение в стекле разрушенного здания, он подумал, что выглядит хилым. Он и сейчас не до конца избавился от этого чувства. Но если бы ему предложили променять Кроу на другого аватара, он бы, наверное, отказался. И дело не в том, что он единственный в ускоренном мире умеет летать. Со временем осознание того, что этот аватар в гладком шлеме и есть он сам, прочно укоренилось в голове Харуюки. Голос я, конечно, не слышу, но и отвратительным он мне не кажется. Ведь Кроу родился из моей души, и ради неё. Харуюки неспешно сжал кулаки. Черноснежка почему-то радостно закивала. Да, именно так. Запомни. Те слова, что ты только что произнес, станут для твоего аватара отправной точкой. А теперь настало время закрепить пройденный материал. А Закрепить? Что закрепить? Я ведь уже говорила перед ускорением. Я объясню на языке клинков. Черноснежка сокрушенно покачала головой, а затем поднялась со стула. Взгляд ее скользнул. Еще 10 минут. Должно хватить. Должно хватить для чего? Спросил Харуюки, понимавший, что находится на волосок от смерти, а затем возле его горла оказалось острие клинка, такое острое, что его трудно было даже увидеть. Харуюки рефлекторно выгнул спину и хрипло обронил. «А ты же не собираешься драться со мной?» «Я бы с удовольствием сразилась, но, увы, разница в наших уровнях слишком велика. Я буду с нетерпением ждать того дня, когда мы сможем сыграть с тобой дуэль один на один». Насмешливым голосом ответила Черноснежка. Харуюки облегченно выдохнул и постарался немного отпрянуть от клинка. «Как правило, у аватара нет единственно верного развития. Ты можешь либо пытаться стать универсальным аватаром, обладающим широким арсеналом техник, либо послушать моего наставника и стать узкоспециализированным. Выбирать тебе. Конечно, я могу ткнуть в бонус и приказать тебе выбрать его. Но я хочу, чтобы ты сам нашел правильный ответ. Я хочу, чтобы ты понял, чего желает Сильвер Кроу и по какому пути хочет идти». «Чего желает аватар?» «Да. Другими словами, тебе нужно понять свое собственное желание, сокрытое в глубине души. Ну же, Харуюки, вставай!» Как только мягкий голос Черноснежки отдал эту команду, Харуюки рефлекторно оторвался от белого стула. Он собирался было шагнуть к ней, но Черноснежка взмахнула клинком, приказывая ему остаться на месте. Затем она отплыла спиной вперед, остановилась примерно в 10 метрах от его аватара. «Ну что, я начинаю, Сильвер Кроу? Сделай все, что можешь, но переживи этот удар!» Этот голос прозвучал настолько же величественно и громоподобно, насколько ее предыдущие слова были мягки. Она ярко сверкнула фиолетовыми глазами, развела клинки в стороны и немного нагнулась вперед. А затем она так резко оттолкнулась ногой от крыши, что та немедленно пошла трещинами. Вслед за этим обсидиановое тело ее аватара полетело вперед с такой скоростью, словно его выпустили из лука. Уже через мгновение Черная Королева оказалась прямо перед Харуюки. Харуюки опомнился лишь когда она высоко занесла клинок правой руки. Ему показалось, что звуки стихли, а время начало течь медленней. Лишь невероятно острый клинок Black Lotus продолжал приближаться к нему на огромной скорости. Если бы Сильвер Кроу владел дальнобойными атаками или усиливающим снаряжением, он мог бы остановить ее до того, как она подобралась бы так близко. Например, его друг Сиан Пайл мог бы использовать свою технику «Жалящий всплеск» для того, чтобы не дать Лотос нанести этот удар. Но прямо сейчас у Кроу нет дальнобойных атак. Среди бонусов за уровень имелся дальнобойный вариант. Но Brain Burst не позволял опробовать бонус в битве перед принятием решения. Ему оставалось только одно – использовать металлическую броню его аватара, чтобы защититься от атаки. Черноснежка сама говорила, что металлические аватары хорошо защищены против рубящих и колющих атак. А раз так, то он мог защититься от атаки с помощью нарукавников аватара. Пусть Харуюки и новичок, но ему еще не попадались аватары, которым удавалось пробить эту часть его доспеха. Приняв решение за какое-то мгновение, Харуюки резко вжался в пол и скрестил руки перед лицом. Лотос увидела, что Кроу встал в защитную стойку, но даже не попыталась сменить траекторию атаки. Она лишь продолжала уверенно опускать на него клинок. «Отлично! А теперь отбить!» Когда ее клинок коснулся нарукавника, Харуюки вложил в руки все свои силы и приготовился встречать удар, но он не услышал звука, не ощутил ни тяжести, ни импульса. Перед глазами мелькнуло несколько оранжевых искр и развернулась совершенно невероятная картина. Тонкий черный клинок прошел сквозь мощную серебряную броню, не встретив никакого сопротивления. Казалось, будто этот клинок призрачный, бестелесный, Однако холод, который Харуюки ощутил в руках, и начавшая опустошаться шкала здоровья в верхнем левом углу, сообщали, что произошло на самом деле. Харуюки понял, что если продолжит держать руки перед собой, то через мгновение она просто отрубит их, а затем разрубит и тело Сильверкроу. Ах! Харуюки резко завалился назад, но не смог обогнать клинок. Через мгновение лезвие прошло через броню и коснулось тела аватара. Оно оказалось таким острым, что Харуюки даже не ощутил боли. «Вот она! Сила аватара 9-го уровня, заточенного под ближний бой. От её атак невозможно защититься. И она прекрасно это знает. Но что она тогда имела в виду, когда сказала мне «защититься от удара»?» В мыслях Харуюки уже появилось ощущение безнадёги, когда он, наконец, вспомнил. Она не говорила ему «защититься от удара», она сказала «пережить его». А значит, у Сильверкроу есть возможность как-то справиться с этой атакой. И речь могла идти лишь об одном. Продолжая заваливаться назад, Харуюки расправил тонкие металлические чешуйки на спине Сильверкроу. Точнее, крылья. Клинок добрался уже до середины рук, а остриё приближалось к поверхности шлема. Если бы он полетел вперёд или вверх, его аватар моментально разрубило бы. До сих пор Харуюки пользовался своими крыльями лишь для того, чтобы лететь прямо вверх и вниз. Другими словами, для полёта вперёд. Он даже не задумывался о том, что его крылья годятся для чего-то ещё. Но металлические крылья Кроу не похожи на птичьи перья. Тяга в них возникала за счёт высокочастотных вибраций, которыми тонкие чешуйки отталкивались от воздуха. А значит, с их помощью он мог мгновенно отлететь назад. «Лети!» Стоя на согнутых ногах и наклонившись назад, Харуюки резко взмахнул крыльями. Резкий поток воздуха замедлил атаку Лотос. Понимая, что другого шанса не будет, Харуюки резко оттолкнулся ногами от земли. Раздался похожий на взрыв звук, и тело Сильверкроу отбросило назад с такой силой, будто его сдул великан. Чёрное лезвие покинуло его руки, так и не перерубив их, и оставило в воздухе след из оранжевых искр. Хотя Харуюки и удалось сбежать, опыта таких полётов у него не было. И он несколько раз терял равновесие и бился ногами о землю, перед тем как, наконец, зависнуть в 10 метрах над землёй на фоне полной луны. Медленно выдохнув, Харуюки посмотрел на землю и встретился взглядом с опустившей клинок Черноснежкой. Взгляд её казался таким мягким и довольным, словно она не пыталась пару секунд назад беспощадно его разрубить. Кивнув, она крикнула парящему аватару. «Растёшь, Харуюки!» Поняв, что с задачей пережить удар он справился, Харуюки облегчённо выдохнул, а затем плавно опустился на землю. Приземлившись перед Черноснежкой, он осмотрел свои раны. Разрезы были такими гладкими, что в реальном мире их ни за что не получилось бы повторить. Видневшиеся через порезы внутренности рук сверкали, словно зеркала. «Ты быстро понял, что от моего клинка нельзя защититься. Да и скорость реакции у тебя отличная!» Продолжала хвалить его Черноснежка совершенно спокойным голосом. В ответ Харуюки поднял голову и немного ворчливо ответил. «Если бы ты сразу сказала, я бы не пытался защититься от удара!» «Ну а тогда это нельзя было бы назвать уроком!» Кратко усмехнулась Черноснежка, после чего выпрямилась и спросила. «Ну что, услышал ли ты голос Кроу?» «По-моему, да, но...» Ответил Харуюки, явно не сумевший извлечь уроки из этого практического занятия. Но его наставница не стала бронить его, вместо этого кивнув. «Ничего. Если ты смог так увернуться от моего удара, то уже сам знаешь ответ. Тебе остаётся лишь развивать аватар так, как подсказывает тебе твоё сердце». С этими словами она быстро забралась в меню и предложила ничью. Перед тем, как принять предложение, Харуюки ещё раз сжал кулаки, поклонился и поблагодарил её. Харуюки попрощался с Черноснежкой в больничном лифте. Пока он шёл домой в сторону Каэнзи, он всё думал над теми словами, что она сказала после битвы. Развивать аватар так, как подсказывает тебе твое сердце». Харуюки бодро согласился с ее словами, но на самом деле его до сих пор переполняли сомнения. Во время дуэли на уровне «Лунный свет» ему кое-как удалось избежать смертельной атаки Черной Королевы. Но если бы у него, как у Сян Пайла, была дальнобойная атака, то он смог бы просто не допустить такого нападения. Среди тех четырех бонусов, что предлагались ему на выбор, был и спецприем «Радиальный выстрел», позволяющий выпустить три стрелы из нарукавника аватара. Описание приема оказалось кратким, а демонстрация схематичной, так что фактическую полезность его можно определить лишь во время дуэли. Но с точки зрения Харуюки, вынужденного сражаться голыми руками, дальнобойная атака – это именно то, чего не хватало его аватару. С ее помощью он смог бы, наконец, ответить дальнобойным красным аватарам той же монетой. Тремя теми же монетами. Не об этом ли ему говорила Черноснежка? Вернувшись к тому же самому вопросу, над которым он раздумывал до встречи с Черноснежкой, Харуюки вновь открыл меню Брейнбёрста. Вид вкладки с бонусами за уровень уже казался ему родным. Слева сверху предлагался спецприем ближнего боя, позволявший подскочить к противнику и нанести несколько быстрых ударов. Rapid Knuckle. Быстрые кулаки. Справа сверху тот самый заманчивый радиальный выстрел. Radial Shot. Слева снизу усиливающее снаряжение. Hard Armor. Тяжелая броня, защищающая туловище аватара. Наконец, справа внизу повышение эффективности способности полета. Aviation. Усиливающее снаряжение не было оружием и потому не привлекало внимания Харуюки. А усиление способности казалось ему слишком скучным. Харуюки задумывался над тем, какой из двух спецприемов выбрать, а затем в очередной раз начал склоняться к дальнобойному. «Должен же я когда-нибудь определиться. В чем был смысл переходить на второй уровень, если я не могу выбрать бонус?» – прошептал Харуюки, стоя на светофоре у моста через центральную линию. А затем потянулся к верхней правой кнопке. «Ну все, решено. Если подумать, то умение летать плюс дальнобойная атака – идеальная комбинация. С помощью этой техники я буду побеждать с такой легкостью, что наберу третий уровень еще до того, как Черноснежку выпишут». Мысленно убедив себя сделать выбор, Харуюки приблизил дрожащий палец к кнопке радиального выстрела. Но остановился в нескольких миллиметрах от нее. Хотя он и уверенно считал, что готов нажать на нее, но тело его словно прокляли, и то упорно не слушалось команд. «Эх...» – вздохнул Харуюки, ругая себя за нерешительность и в очередной раз не выбрал бонус. Посмотрев на другую сторону дороги, он увидел метку дополненной реальности возле красного сигнала светофора. 12 секунд. Времени хватало. Харуюки прошептал «Бёрстлинг». Послышался знакомый звук ускорения, и мир окрасился в синий цвет. Аватар в виде розового поросенка опустился на базовое ускоренное поле, а затем поменял вкладку меню на список противников. Через секунду поиск завершился, показав список из примерно 10 бёрстлинкеров. Долгое время зона Сугинами, в которой находился Харуюки, считалась нейтральной. Но когда Черная Королева Блэк Лотос вернулась в ускоренный мир, она объявила ее владениями нового Нега Небулас. Находясь на территории своего легиона, Харуюки мог отклонять поступавшие предложения о битвах и таким образом сражаться лишь с теми противниками, которые нравились ему самому. Но копытце поросячьего аватара потянулось к единственному незнакомому имени в списке. В этот раз тело не стало сопротивляться, и перед глазами появилась кнопка «Дуэль», которую Харуюки решительно нажал. «В этой битве я и приму окончательное решение. Здесь я и выясню, чего хочу я сам и Сильвер Кроу», — сказал он сам себе, ощущая, как его тело превращается в дуэльный аватар.